5. После обеда Мишин повел меня знакомиться с коллегами. Ничего не попишешь, традиция. Водил по отделам и, как китайский болванчик, повторял: «Это Рита, наш новый менеджер, прошу любить и жаловать». Я старательно улыбалась, притворяясь доброй и славной девочкой. «Все», — выдохнул он примерно через полчаса. «Сейчас еще к генеральному зайдем ненадолго». Я пожала плечами. К генеральному так к генеральному. Юрьевский не Мишин. К нему негатива я пока не испытывала. «Макс!» — сказал Мишин, постучавшись и заходя в кабинет к генеральному. Совершенно по-простому. «Я тебе привел познакомиться нашего нового сотрудника. Вот это Маргарита Ром... То есть Маргарита Ракова. Она теперь вместо Светы будет работать». Юрьевский встал из-за стола, кивнул и улыбнулся мне. «Красивый мужчина, если бы я умела таять, взглянув на красивого мужика, непременно бы растаяла. Но, увы, Мишин сделал мне качественную такую прививку против красивых мужиков». «Очень рад, Маргарита. Меня зовут Максим Иванович. Света мне про вас рассказывала». «Надеюсь, только хорошее?» – пошутила я, немного смутившись. «Разумеется». Он улыбнулся чуть шире. «А вы не стойте. Садитесь, я хочу с вами поговорить». Мишин взял меня под локоток, я с трудом удержалась от того, чтобы не отдернуть руку, и подвел к одному из кресел, придвинул его ближе к столу, сам сел рядом на стул. А я опустилась в кресло, точнее попыталась. «Расслабилась ты, Рита, отвыкла от постоянного присутствия этого гада в твоей жизни, иначе непременно насторожилась бы. Мишин усаживает тебя в кресло. Ну не бред ли?» В общем, это самое кресло издало какой-то подозрительный невнятный звук, резко опустилась вниз, а потом повалилась в бок, захватив с собой и меня. Все это произошло так стремительно, что я даже не успела среагировать, и позорно свалилась на пол, больно ударившись рукой о ножку ближайшего стула. «Ну, Мишин, зараза! Да и ты тоже, курица безмозглая!» «Господи, Рита!» — воскликнул Мишин и бросился меня поднимать. «Ух, я бы ему сказала! Ух, я бы ему вмазала!» Но с другой стороны, меня бросился поднимать еще и генеральный. Так что я решила промолчать и спрятать все негативные эмоции поглубже. Я ромашка, девочка-цветочек. Я ничего не поняла и ни во что не врубилась. Как он сказал тогда, в первый же день нашего первого курса? «Ты еще, небось, в куклы играешь?» «Ага, играю. И втыкаю в них иголки по ночам». «Ничего-ничего», — пропыхтела я, садясь рядом на стульчик и потирая ушибленную руку. «Всю жизнь мне не очень везет. Но не обращайте внимания, к работе это не относится». «Конечно, не относится. Это относится только к нашему общему смешанному прошлому, в котором кто-то кого-то так и не прибил». «Извините», — сказал Юрьевский. «Я не знал, что кресло сломано. На него давно никто не садился. Сергей хотел, чтобы вам было комфортнее, а получилось наоборот». «Разумеется. Он все 5 лет в институте, видимо, хотел, чтобы мне было комфортнее. Да уж, не зря я никогда не верила в то, что люди меняются». Вот и Мишин. Почти 13 лет прошло с окончания вуза, а он все никак не успокоится. Хотя, надо признать, с кресел я еще не падала. То есть он все же смог нечто новенькое придумать. Молодец. 5 баллов ему в дневник и печать на лоб. И бес в ребро. «Рита!» – начал Мишин, когда мы вышли из кабинета Юрьевского. «Надеюсь, ты понимаешь, что я тут ни при чем». «Да-да-да. Как те кикиморы из сказки Александра Роу, которые высовывались из болота и кричали, что они тут тоже совершенно ни при чем. Конечно, конечно. А я все та же наивная ромашка, и мне по-прежнему 18 лет. Понимаю». Я иронично усмехнулась. Мишин нахмурился. «Честное слово, Рита, не знал я. Ну неужели ты считаешь, что в кабинете генерального стали бы держать сломанное кресло?» «Может, и не стали бы. А может, ты специально пришел и подкрутил в нем какое-нибудь колесико перед моим появлением в кабинете Юрьевского? Хороший способ намекнуть на новую войну, разве нет?» «Да, я параноик. Правда, это относится только к Мишину. Но очень сложно ожидать чего-то хорошего от человека, который делал тебе только плохое». «Ерунда», — буркнула я, вновь потирая ушибленную руку. «Забудь, я пошла работать». «Рита!» «Ерунда, говорю». В совпадение я никогда не верила. Так же, как и в то, что люди меняются. Но на первый раз я, пожалуй, сделаю вид, что поверила. Посмотрим, как Мишин станет вести себя дальше, и что придумает, чтобы вывести меня из себя».